Глава 7. «Ах, как же хочется взаимности!» — воскликнула ненависть, глядя вслед любви. Просто крик души. Отпросившись у Сони буквально на 5 минут, бросив рюкзак с учебниками и мешок со сменной обувью на пол, Ксюша пересекла гостиную и устремилась к кабинету. Глаза сияли, но выражение лица оставалось серьезным, словно предстояло решить наиважнейшее дело, отложить которое даже на полдня категорически нельзя. «Папочка, папочка, папочка!» – протараторила она, распахнув дверь. «Обещай, что выполнишь одну мою малюсенькую просьбу!» Комлев перевел взгляд от экрана монитора на Ксюшу и на всякий случай сдвинул брови. Малышка называла его папочкой, когда из обыкновенной девочки превращалась в необыкновенную подлизу. И уж, конечно, речь шла не о пустяке, а малюсенькая просьба, скорее всего, была размером с небоскреб. «Во-первых, доброе утро!» «Доброе, доброе!» «Во-вторых, ты не опаздываешь в школу?» «Нет, в запасе 20 минут, у меня все под контролем». «Не сомневаюсь». «Так ты пообещаешь мне кое-что?» Откинувшись на спинку кресла и положив руки на подлокотники, Комлев кивнул на стул, приглашая необыкновенную подлизу к развернутому диалогу. Отвлекаться от работы не хотелось, но он уже давно взял за правило не откладывать подобные разговоры в долгий ящик. И не потому, что так велят основы воспитания подрастающего поколения. Просто невнимание в данном случае может граничить с катастрофой. Ксюша непредсказуема, и в его интересах всегда знать, какие новые гениальные идеи крутятся юлой в ее кудрявой голове. «Рассказывай, с чем пришла. Надеюсь, я не должен достать с неба луну или отправить в Сибирь твою учительницу по физкультуре. Кажется, в прошлый раз, называя меня папочкой, ты просила именно это». Ксюша хмыкнула, намекая, что это было давно, в ее далеком детстве, а теперь-то у нее более важные проблемы. Она села на стул, сложила руки на коленях и вздохнула с нотой глубокой печали. «Если тебе не трудно, поклянись, пожалуйста, что не уволишь мою новую гувернантку, Софью Филипповну». «А уже есть за что?» «Нет, ты меня не так понял». Комлев помолчал, вспоминая ночную встречу, и спросил, тогда с чего вдруг потребовалась такая страшная клятва? «Ты увольняешь всех, не поговорив даже со мной. А я привыкаю, между прочим. Ирина Викторовна, например, была нормальной, и Яна Максимовна. То есть меня это тоже касается, вот». Ксюша поджала губы. Она права, процентов на 70. Но оставались еще непростые 30. Иногда детям нужно объяснять собственные поступки, но не всегда получается. Софья Филипповна Одинцова. Почему эта девушка вызывает столько вопросов, и почему Ксюша, зная ее считанные часы, уже пришла ее защищать? Защищать впрок. Зануда, сухарь. Ребенок не может любить такую особу. Она должна злить и раздражать. Но разве она злит и раздражает его? Нет. Да. Она тебе нравится? Ну да, стараясь казаться равнодушной, ответила Ксюша. Будто речь шла не о конкретном человеке, а о вялой борьбе профсоюза с систематическими необоснованными увольнениями на ткацкой фабрике. «Хорошо, обещаю. Если возникнут какие-либо проблемы, то я заранее поговорю с тобой. Нет, ты уж, пожалуйста, поклянись, что не уволишь Софью Филипповну без моего согласия». Она умоляюще сложила руки на груди. «Софья Филипповна Одинцова», — Комлев проговорил имя медленно, отстраненно, прислушиваясь к своим чувствам, пытаясь спрогнозировать дальнейший ход событий. Он хорошо разбирался в людях, редко ошибался и быстро определял истинный характер того или иного человека. Он и сейчас хотел поставить точный диагноз, но не получалось. Видел перед собой не чопорную гувернантку, сошедшую со страниц пыльных книг, а бледную девушку в белой ночной рубашке со свечой в руке. Ее волосы цвета меда рассыпаны по плечам, взгляд растерянный, какая-то неправильная картина, не та. И кажется, он слишком много думает о Софье Одинцовой. Ее место в детской, и хватит об этом. Ты опоздаешь в школу. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — затараторила Ксюша, изобразив на лице отчаяние. «Я обещаю, что поговорю с тобой, если приму подобное решение». «Нет, речь идет о моем согласии», — твердо возразила Ксюша. «Предлагаю компромисс». Комлев улыбнулся, стараясь смазать серьезность беседы. «Я приглашу тебя на переговоры, и мы подумаем вместе, как правильно поступить». «Но мой-то голос будет решающим, да?» Она подалась вперед и тоже улыбнулась. «Отвоевано уже много, осталось совсем чуть-чуть». «Малявка, марш в школу! Большего тебе от меня не получить!» Он усмехнулся и указал на настенные часы. 20 минут истекли. Ксюша кивнула, поднялась и бодро направилась к двери. «Отлично, отлично!» — мысленно повторяла она, покидая кабинет. Софья Филипповна должна остаться во что бы то ни стало. Надолго, очень надолго. И на это есть много причин, больших и маленьких. Но, пожалуй, главных всего две. Первое. У новой гувернантки есть тайна, которую необходимо разгадать. И не спрашивайте меня, откуда я знаю. Чувствую и все. Интересно, какие вещи она привезла вчера и почему ночью гуляла по дому? Со свечой в руке. Щеки Ксюши порозовели от волнения и смущения. Стыдно, стыдно совать нос в чужие дела, но иногда невозможно удержаться. Вторая – сила притяжения. И знакомы-то они совсем недолго, а в душе какая-то сумятица. Тянет на разные подвиги, и нет покоя. Будто невидимые разноцветные нитки оплели их обеих с ног до головы. Если по одной ниточке рвать, то вроде и ничего страшного, потихоньку-то. А если все разом попробовать? Невозможно. Ясно одно, Софья Филипповна не должна в один прекрасный день исчезнуть без следа, как это было с другими. Пусть она скучная и правильная, зато в ее глазах рыбки плавают, крохотные, красные, зеленые, голубые и желтые. А еще эти глаза иногда вспыхивают странным огнем, и у нее, у Ксю, желание узнать тайну прямо-таки выпрыгивает из груди. Да, она не настоящая гувернантка, однако я бы смогла ей доверять, подумала Ксюша, поднимая с пола рюкзак и мешок со сменкой. «Поторопись, пожалуйста», — произнесла Софья Филипповна, — «я провожу тебя до машины». «А я как раз хотела вас об этом попросить», — улыбнувшись, ответила Ксюша, а мысленно неожиданно добавила полюбившуюся фразу Маугли: «Мы с тобой одной крови, ты и я. Они же похожи, очень похожи. Осталось только выяснить, чем». Переодевшись, немного изменив прическу, ровно в 9 Соня подошла к кабинету Комлева. Пробежалась пальцами по застегнутым пуговицам белоснежной кофты, дотронулась до волос, не стянутых в тугой пучок, а собранных в хвост, и осторожно постучала в дверь. Ксюша отправилась в школу и не могла видеть небольшие перемены во внешности своей гувернантки, зато эти перемены, являющиеся частью тактики и стратегии, должен был оценить господин Комлев. Соня пригладила длинную юбку, погасила огонь в глазах и сжала губы. Сейчас она походила не на черствую горбушку Бородинского, а на замороженную ласточку, ожидающую весны. И это ее забавляло. Один маленький шажок от образа сухаря, и вот уже бурлит кровь, и сердце колотится гораздо быстрее. Терпеть, терпеть, не выдавать себя. «Войдите», — раздался холодный и ровный голос Комлева. Соня зашла и остановилась посреди кабинета. «Доброе утро», — произнесла она. «Доброе утро, присаживайтесь». Он ткнул перьевой ручкой в никуда, что означало «устройтесь, где вам удобно». «Одну минутку». Соня выбрала стул, стоящий метрах в 2 от письменного стола, и села. «Пожалуй, я бы сейчас победила в конкурсе на самую прямую спину столетия», — подумала она, коротая обозначенную минуту за разглядыванием книг и папок на полках шкафа. Комлев не торопился приступать к разговору и нарочно тянул время, дочитывая последнюю страницу никудышного договора. Ему не о чем, совершенно не о чем было разговаривать с Софьей Одинцовой. Что она могла узнать за сутки о Ксю? О каких выводах может идти речь? Но ночью он поддался мгновенному порыву и теперь не жалел об этом. Ощущение, будто упущено нечто важное, становилось острее, тяжелее, и покой в душу не приходил. Например, он не заметил, какие большие и глубокие глаза у новой гувернантки. Или заметил. Кажется, при первой встрече она показалась ему приятной. Один быстрый взгляд, и это не ускользнуло. Комлев оторвался от бумаг и внимательно посмотрел на Соню. «Причесалась по-другому», — подумал он. «У нее густые вьющиеся волосы. Зачем их так стягивать? А Ксюша ее уже полюбила. За что?» «Как вы устроились?» — спросил он без тени заботы. «Спасибо, хорошо». «Спасибо, хорошо», — мысленно повторил он, продолжая разглядывать Соню. Он вдруг заметил, что на ее щеках вспыхнул румянец, и, сам не понимая почему, резко отвел взгляд. «Как вам Ксюша? Мне кажется, вы уже нашли с ней общий язык». «Да, она хорошая девочка, талантливая и умная, но не всегда организована». «Надо же было указать хоть на один минус», — мысленно оправдала себя Соня, «а то господин Комлев посчитает меня квалифицированным льстецом». «Она вчера мне все уши прожужжала про конкурс поделок. Пожалуйста, помогите ей с этим. Ксюша мечтает о победе». «Конечно, мы постараемся и сделаем хорошую поделку», — монотонно ответила Соня, подумав: «Кстати, плед с цветочками очень подходит». Посмотрев на Комлева, она усмехнулась. Что, не клеится разговор? Но у нее и самой не клеилось что-то в душе. И смутилась она, как наивная девочка, вовсе не по собственному желанию. Близость этого человека от чего-то теперь давила, сбивала с толку и лишала сил. Словно ночью при встрече она случайно перешагнула невидимую черту, проведенную не для нее, а для него. Позабыв о сдержанности, Соня привычно тряхнула головой, желая избавиться от наваждения, и встретила внимательный взгляд Комлева. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а затем он сказал: «Я рад, что вы с Ксюшей нашли общий язык. Не буду вас больше задерживать». Соня кивнула, встала и пошла к двери. Комлев пристально смотрел ей вслед, и она это знала. Ее туфли бесшумно ступали по ковру и по паркету. Дверь закрылась тихо и плотно. Кирилл придвинул к себе договор, отложил его и поднялся. Внутренний голос шептал и шептал слова, но он не мог их разобрать. Софья Одинцова вроде та же, но иная. Неуловимая перемена. И дело не в прическе. Какая она, новая гувернантка, на самом деле? Хрупкая, ранимая или сухая и равнодушная? Нет, не равнодушная. Почему его это волнует, не отпускает? Он прогулялся по кабинету, переключая мысли на работу. Приблизился к окну и посмотрел на детскую площадку, некогда организованную для Ксюши. Малышка уже давно не каталась с горки и не играла в песочнице, но на качелях иногда сидела, обычно с книгой в руках. И вот теперь к качелям неторопливо шла Софья Филипповна, прижимая книгу к груди. Стройная, в нелепой одежде. Нормальной, но все же нелепой одежде, несовременной. Она села, положила книгу на колени и устремила взгляд вдаль. Кирилл на минуту замер, наблюдая, а затем развернулся и вышел из кабинета. Ведомый необъяснимой силой он быстро поднялся на второй этаж и распахнул дверь комнаты Сони. Сделал несколько шагов, дверь сама закрылась за ним. Здесь было тихо и просто, ничего особо не изменилось. Хотя раньше он не часто бывал в этой комнате. Шторы, кровать, столик. Оглядевшись, Комлев шумно вздохнул. Нахмурился и подошел сначала к кровати, а потом к комоду. Он не увидел ничего, что могло бы объяснить его беспокойство. Он и не знал, чего ищет. Почему-то в комнате пахло Ксю, но не ею самой, а ее шалостями и выдумками. Так не бывает, неудачное сравнение, но вот именно эта ассоциация скользнула по сердцу. Комлев медленно выдвинул ящик комода. Движение, которое бы поставило последнюю точку. Просто так, он бы задвинул обратно и сразу ушел. Но между стопок махровых полотенец торчало нечто розово-сиреневое, воздушное. Кирилл потянул на себя полупрозрачную шелковистую ткань, и в его руке оказался шарфик, а небольшая аккуратненькая рюмочка осталась лежать на кремовом полотенце. Комлев не тронул ее, лишь коснулся острым взглядом. «Софья Филипповна Одинцова», — в который раз за этот день произнес он и поднес шарфик к лицу. Тонкий аромат духов, бесспорно принадлежащий особенной женщине из мира тайн и грез, влетел в нос, коснулся натянутых нервов. Комлев неторопливо вынул из кармана мобильник, набрал номер и, дождавшись ответа, произнес: «Василий Васильевич, а ты хорошо проверил новую гувернантку?» «Рекомендательные письма у нее в порядке, я общался с этими людьми, жалоб нет. А почему ты спрашиваешь?» «На всякий случай. Ты, пожалуйста, проверь все еще раз, чтобы я мог спать спокойно». «Ладно, сделаем», — бодро ответил Василий Васильевич. Но Комлев знал, спокойно спать он уже не сможет, и Базилюк наверняка скоро порадует его чем-нибудь интересным. Вертолет гремел, гудел и сотрясался, как огромный простуженный шмель. Проносились километры водной глади. Еще полчаса назад Валентина, передумав, собиралась признать свое поражение и отказаться от полета на тот свет. Она понятия не имела, как прыгать с парашютом, какое кольцо дергать и надо ли его дергать, или эта штука в некоторых случаях открывается совершенно самостоятельно, и умирать в отсвете лет не собиралась. Но Павел ее успокоил, если так можно назвать ироничный взгляд, и слова: «Не волнуйтесь, моя дорогая, про парашют я пошутил. Вы вряд ли знакомы с техникой приземления на деревья, а приносить соболезнования вашим родным и близким мне не хочется. Нас ждет милая прогулка по тропическому лесу, не более». Валя расправила плечи и сделала вид, будто флора и фауна полуострова Оса ей не страшна, а уж тем более она не испугается пешей прогулки на выносливость и отсутствие удобств. К тому же она на всякий случай взяла с собой бутылку с минералкой и печенье. «Минут через пять будем прыгать», — сообщил Павел. «Куда прыгать?» «В океан». Вертолет снижался. Воздух стал более влажным, и показалось, что вкус его тоже изменился. Разные мысли полезли в голову, а по спине пробежал первый холодок страха. Валя покосилась на Павла и прокляла тот день и час, когда встретила этого человека на своем пути. «А как вы это представляете?» – осторожно спросила она. «Сначала прыгаем, затем плывем до берега, а там до экстремальных удовольствий рукой подать». Теперь он выглядел не как суровый и грозный мститель, а как человек, наконец-то попавший в свою стихию. «Если желаете, специально для вас могу организовать веревочный трап. И оставьте свой пакетик здесь, он вам будет только мешать». Валя не могла похвастаться знанием тропических лесов. Напрашивался естественный вопрос, а часто ли встречается пресная вода? «Нет, ну печенье на деревьях там точно не растет», — с горькой иронией подумала она. «А если вспомнить об оптимизме?» «Да, о нем непременно надо вспомнить. Разве сумеет она самостоятельно управлять бизнесом, если пасует перед трудностями?» «Да каждый следующий день ей придется что-то кому-то доказывать, быть сильнее других, на голову выше». Она должна победить этого заносчивого Этлиса, тем более, что от нее не требуется больше, чем может выдержать спортивный человек. «А надолго это путешествие затянется?» – небрежно поинтересовалась она. «На пару дней», – бросил Павел и добавил по-английски уже не ей. «Желательно поближе к воде». «Вообще-то подобное путешествие предполагает наличие хоть какой-то экипировки. Это нормально. Должны быть консервы, палатка, соответствующая одежда. Между прочим, сейчас сезон дождей». Но, видимо, не было ни того, ни другого, ни третьего. Валя посмотрела на Павла, пытаясь понять его истинное отношение к происходящему. Может, он не собирается отправляться в джунгли, а просто проверяет ее на прочность, чтобы потом посмеяться? «Не выйдет у тебя ничего, не выйдет», — мысленно прочеканила она, вздернув острый носик. Она внимательно рассмотрела широкий ремень на его талии, к которому были прикреплены нож и фляга. Плотные брюки и спортивные ботинки с высокой шнуровкой. Затем заглянула в его лицо. Павел Этлис был абсолютно спокоен, кажется, он даже скучал. «Отлично», — непринужденно сказала Валя, все еще гадая, происходящая шутка или нет. «А вы плавать-то умеете?» — запоздало поинтересовался он. «Еще как», — припечатала она, вдруг почувствовав обиду не только за себя, но и за всех женщин мира. «Вот». Павел протянул ей небольшой прорезиненный мешок с лямками. «Снимайте обувь и убирайте в мешок. Хорошо застегните и надевайте на плечи». «Хорошо, нет проблем». Он стал ловко и торопливо расшнуровывать свои ботинки. Вале ничего не оставалось, как последовать его примеру. Минералку с печеньем она все же решила взять с собой и сунула их поверх кроссовок. «Спецназ какой-то», — промелькнула в голове огненная мысль. «Не струсите, моя дорогая?» Вот теперь она точно знала, не струсит. Замочить штанишки океанской водичкой она уж точно не побоится. И если надо, запросто пройдет сотню километров. У нее имеется походный опыт. Пусть детский, но все же. Физические нагрузки полезны, а последнее время ей некогда было заниматься спортом. Так что все, что не делается, все к лучшему. Да, она справится. И посмотрим, кто первый скуксится. Повернув голову в сторону Павла Этлиса, она хмыкнула и, защищаясь, ядовито произнесла: «Во-первых, перестаньте звать меня дорогой. Во-вторых, не считайте себя самым крутым парнем на свете. А в-третьих, я 100 раз прыгала с парашютом». Последнее вранье вышло уверенно и натурально, но в зеленых глазах Павла запрыгали смешинки. «Ну и пусть», — поджала губы Валентина. Ей действительно подали веревочный трап, но вряд ли его можно было считать большой подмогой. Водная пыль, гул и ветер, поднятый пропеллером вертолета, обрушились сразу, и оставалось лишь расправить плечи, помолиться и решиться на подвиг. «Плаваю я очень хорошо», — отстраненно подумала Валя. «Бояться, по сути, нечего». Она обернулась к Павлу и неожиданно для себя поняла, что бояться действительно нечего. Он рядом и в случае даже малейшей опасности защитит ее. Странная уверенность. «Только после вас, моя дорогая», — улыбнулся Павел, пропуская ее вперед. До берега она добралась геройски. Это придало сил, уверенности и подкрепило волю к победе. «Эй, директор по туризму, поднимайся с песка и надевай боты. Нас ждут великие дела», — раздался насмешливый голос Павла. Да, Валя лежала на песке, раскинув руки, и тяжело дышала, но все равно она молодец. И пусть кто-нибудь попробует возразить. Это был великий заплыв, великий, и она смогла. Перевернувшись на живот, Валя фыркнула. Полежала немного, села и притянула к себе мешок с обувью. Печенье промокло, его придется оставить на берегу. Увы, также пропитались водой и мыски кроссовок, но высохнут они быстро. «А какой у нас маршрут?» – поинтересовалась она, вопросительно приподняв правую бровь. «Вперед через лес. Я договорился, нас будут ждать в условленном месте. Валя хотела знать, далеко ли это место, но промолчала. Срок путешествия все равно известен. Да, я вижу, вы умеете организовывать увлекательный досуг и прекрасно договариваетесь с людьми, проговорила она, подчеркивая каждое слово, и назло добавила. Здесь очень красиво, мне очень нравится. Да, согласен, кивнул Павел, отряхивая с мокрых брюк песок. Каждый месяц спасатели Красного Креста вытаскивают отсюда 8-10 человек. Заблудившиеся, покусанные, холодные, голодные, они мечтают о воде, пище и помощи. И ничего тут не поделаешь. Он развел руками, подхватил с земли мешок и прикрепил его к ремню. «Гад», — подытожила Валя. «А что у него в мешке? Что-то небольшое, консервная банка. Он вообще чем планирует питаться 2 дня?» Но отвечать на ее вопросы никто не собирался, и пришлось топать следом. Уроки они каким-то чудом сделали. Хвала учителям за то, что в конце учебного года они не мучают детей домашним заданием, и в дневнике присутствует 5 по окружающему миру. «Ага, знай наших», — удовлетворенно подумала Соня, складывая тетради стопкой. «Поделка, поделка. Я думаю о ней. День и ночь думаю». «А еще меня похвалили за сочинение», — сообщила Ксюша и подперла щеку кулаком. «Я 3 страницы накатала, еле остановилась. Грамотность, конечно, подкачала», — она сморщила нос, — «но содержание грандиозное». Екатерина Олеговна так и сказала. «Ксюша, твоя фантазия на этот раз очень удачно вышла из берегов». «Неужели?» «Да». «Ненормальные у них учителя», — вздохнула Соня, размышляя, стоит ли уточнять тему сочинения или лучше не надо. «Софья Филипповна, расскажите о себе, пожалуйста». Ксюша взяла пенал и стала складывать в него разноцветные карандаши и фломастеры. Вид у нее при этом был сосредоточенный и деловой. «Мне 27 лет», — сказала Соня, не зная, что еще можно добавить в данном случае. И к тому же она сразу сообразила. Малышка хитрит. И ушки порозовели, и шея вытянулась. И, кажется, мелкие кудряшки напряглись, превратились в жесткие пружинки. «Теряете квалификацию, Ксения Кирилловна?» — усмехнулась Соня. «Кстати, отчество». Анна Кирилловна так написано на дневнике. Видимо, в школах для детей из обеспеченных семей существуют другие традиции. На обложке пишут не только фамилию и имя, но и отчество. «Здорово», — одобрила Ксюша и небрежно продолжила допрос. «А вы почему решили стать гувернанткой?» «А мне твоя оригинальная бабуля предложила», — сдерживая смех, подумала Соня. А вслух, подчеркивая всю важность некогда принятого решения, ответила серьезно. «По призванию. Я очень люблю детей». «А вы были замужем?» Ксюша подняла голову и сверкнула голубыми глазами. На ее лице читалось безграничное любопытство. «Да, была», — честно ответила Соня. И, желая прекратить разговор, произнесла. «Не забудь, тебе еще нужно найти библиотечные книги. Кажется, ты собиралась вернуть их завтра».